Глава 19. Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону. Фрицы не лезут, скучаю, а у меня котлеты сегодня и праздник завтра. Приходи. Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер. Помнишь, говорит Ширяев, как мы с тобой под Купянском тогда пили в последнюю ночь у меня в подвале? И картошечкой жареной закусывали. Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа? Потерял я его под Кантемировкой. Неплохой парнишка был. Он вертит кружку в руках. О чем ты думал тогда, а, Юрка? Когда мы на берегу сидели. Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал? Да как тебе сказать? Можешь и не говорить, знаю. Обидно было, ужасно обидно, правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил. Воевать, говорит, не хотите. Здоровы, а не хотите. И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого. Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали. А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже, рассыпалось, ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже, его батальон переправу нам налаживал. Порядки стали наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку по брюху в воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут вдруг на Вилесе майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на Вилесе своем добрался, а там встал во весь рост и заорал на меня. «Какого черта не пускаешь? Танки немецкие в 3 километрах, а тут порядки наводишь». Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. Но думаю, раз уж майоры такое говорят, значит, плохо. А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего, вижу, с ног шибли. И черт его знает, помутнение у меня какое-то случилось. Вскочил на Виллиса и хрясь. Раз, другой, третий, прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все 8 штук всадил. А танков, оказывается, и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, провокаторы, а? Может, отвечаю я. Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается. А все-таки воля у него какая, говорит Ширяев, не поднимая глаз. Ебу. У кого? Не понимаю я. У Сталина, конечно. 2 таких отступления сдержать. Ты подумай только. В 41-м и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? 3-й месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими юнкерсами и хейнкелями. Это после прорыва, такого прорыва. После июльских дней, каково ему было? Ты как думаешь? Ведь 2-й год лямку тянем. Мы вот как-нибудь 500-600 метров держим, и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет? Не знаю. Думаю, все-таки успевает. Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь. А не понравится что? Вылезешь, мотяком покроешь. Ну, иногда там пистолетом пригрозишь. Да и всех наперечет знаешь, и каждый бугорок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что, карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи, где наступают, где стоят, где отступают. Нет, не завидую я ему, ни сколечко не завидую. Ширяев встает. Сыграй к чего-нибудь, Карнаухов. Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов. Что-нибудь такое, знаешь, чтоб за душу. Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми глинищами ноги. Как там на передовой, Алёшка? Спокойно? Все спокойно, товарищ старший лейтенант. Нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лёшка. В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий. Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью, разбудишь меня. Ну давай, Карнаухов. Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он не громко, но с увлечением. Иногда даже закрывает глаза. Песни все русские, задумчивые. Многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови, голубые глаза, не глупые, спокойные, и всегда такие, с какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там на сопке они улыбались. Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, о детях, интегралах, бесконечно малых величинах. Или вообще ничего на свете его не интересует. Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает. С таким отсутствующим, скучающим видом покуривает он под бомбежкой. Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь, вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподнимается на одном локте. «Фарбер, ты до войны таким был?» Фарбер поднимает голову. «Каким таким?» «Да вот таким, какой ты сейчас». «А какой я сейчас?» «Да черт его знает какой, не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь. Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь с высшим образованием». Фарбер чуть-чуть улыбается. «Я не совсем понимаю связь между вином и женщинами и высшим образованием». «Дело не в связи». Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги. «Карнаухов тихий, скромный парень. Ты не слушай Карнаухов. А и то, как загнет, так только держись». «Да, в этой области я не силен», — отвечает Фарбер. Ширяев смеется. «Ты не подумай, что я хочу тебя испортить или ругаться научить, упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться. А плавать ты умеешь?» «Плавать? Нет, не умею плавать. А на велосипеде?» «И на велосипеде не умею». «Ну а в морду давал кому-нибудь?» «Да что ты пристал к человеку?» — вступается Карнаухов. «Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он-то уж тебе порасскажет». «В морду давал», — спокойно говорит Фарбер и встает. «Давал? Кому?» «Я пойду», — не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель. «Нет, кому ты давал?» «Неинтересно. Разрешите идти». И уходит. «Странный парень», — говорит Ширяев и встает. Карнаухов улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках. «Вчера я заходил к нему, с берега шел. Сидит и пишет. Письмо должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал, мелким-мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть». Ширяев еле заметно подмигивает мне. «А может, то не письмо? А что же? Может, стихи?» Карнаухов краснеет. «Ты чё краснеешь?» «Я не краснею». И краснеет еще больше. Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз Карнаухова. «Ну, а твои как?» «Что мои?» «Стихи, конечно». «Какие стихи?» «Думаешь, не знаю?» «В тетрадке которые?» «В клеенчатой». Как там у него Керженцев, не помнишь? Карнаухов приперт к стенке. Да это так, от нечего делать. От нечего делать. Все вы так от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать. Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся. Он направо, я налево. А стихи все-таки прочитаешь, говорю я ему, прощаясь. Когда-нибудь. Неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.